Глава восьмая. Когда час быка сменился часом тигра, а темнота рассветом, бабушка с внучкой отправились к могильному холму. Они расставили мерцавшие в лунном свете деревянные миски с приношениями. Пшеном, гречневой крупой, мандаринами, грушами, рыбой, рисовыми палочками, пророщенными бобами, водорослями. Чунджа налила воды. Старуха зажгла благовоние. Они преклонили колени для молитвы, затем распростерлись ниц, касаясь лбами прохладной земли и воздевая к небесам руки. Небо стало светлеть, и бабушка с Чунджой приступили к поминанию. Весной мамин могильный холм представлял собой голую земляную насыпь, которую они гладили руками, плача и причитая. Теперь они скашивали траву на ее могиле теми же серпами, которыми срезали водоросли. Бабушка взглянула на внучку. Глаза у той опухли от слез. Она еще слишком юна, чтобы ухаживать за могилой матери. Старуха гадала, как живется Джину и Гондже вверенным заботам ветреного отца и незнакомой женщины, о которой она ничего не ведала. После завершения молитв пожилая женщина и девушка собрали приношения, сложив еду в корзину, чтобы унести ее домой на поздний завтрак. Остаток дня им предстояло провести в гостях у друзей и соседей, вкушая угощения с праздника урожая. Бабушка изучала огромную луну, до сих пор делившую небо с солнцем. «Сегодня вечером вода уйдет очень далеко», — изрекла она. «Отлив обещает быть мощным». «А значит, будут выброшены на песок длинные нити водорослей, охлажденные на глубине, крабы, выманенные из своих укрытий лунным светом, раскрывшиеся раковины с моллюсками на берегу, плавник и сверкающие обломки лодок, затерявшихся в море. Легкая добыча. Главное — внимательно следить за приближающимся приливом, который может сокрушить ротозея гигантским кулаком воды». Чунджа кивнула. «Обещаю быть осторожной». Ярко светила полная луна. Шелестели по песку волны. Чунджа сновала между обнажившимися скалами. Она сгребала охапки изумрудных водорослей, памятуя о приливе и отсчитывая про себя минуты. Девушка погналась за пенной волной, отступавшей к одинокой каменной башне, что находилась вдали от берега. Она опустила руки в воду, нащупывая ворсистые водоросли, которые росли у основания валуна. Какое-то существо попыталось вывернуться из ее проворных пальцев, но тщетно. Чунджа поймала двух извивающихся крабов, прежде чем понеслась назад прямо перед приливной волной, которая бурлила за спиной, обдавая водяной пылью. Волны омывали ее лодыжки. Бугристый мешок зашевелился. Девушка бросила туда несколько пригоршней мокрых водорослей и стала изучать море, размышляя, стоит ли рискнуть еще разок. «Чунджа!» — раздался чей-то голос, почти потонувший в океанском реве. Она обернулась. Из тени выступил высокий силуэт. «Чунджа!» Сумка соскользнула с ее плеча. «Суволь?» Она не произносила его имени вслух с того самого дня, когда они собирали папоротники. Юноша стоял перед ней, белее в лунном свете. Он был с рюкзаком и посохом и выглядел точно так же, как в тот раз, когда она впервые увидела его. Рядом с ним вилял хвостом Поси. «Почему ты здесь, а не на горе?» Изумленная неожиданной встречей, Чунджа забыла поздороваться. Ей пришлось напомнить себе, что Суволь — первенец в знатном семействе, студент с хорошо подвешенным языком. Надо оставаться начеку. Девушка поклонилась. «Прошло много времени, господин». Суволь, сглотнув, подался к ней, пес сновал между ними. Прошло много времени. Слишком много. Сейчас тебе лучше. Каждый раз, когда я приходил выразить соболезнование, твоя бабушка меня прогоняла. Она говорила, что ты еще в трауре. Девушка отступила назад. Я болела. Но сейчас мне лучше. Спасибо вам за заботу, господин. Она снова поклонилась. Гораздо ниже, чем требовалось. Ты злишься на меня за то, что я ушел, не попрощавшись? Я пытался. Но другие, Хэньо, не пустили меня в дом. Я ждал сколько мог, но ты не появилась. Суволь опустил голову. Мне так жаль твою маму. Вы ни в чем не виноваты, не нужно извиняться. Глаза у девушки заблестели от подступающих слез. Поси ткнулся носом в руку Чунь-Джи и заскулил. Юноша переступил с ноги на ногу. «Ты нашла косари, которое я тебе принес?» Кто-то разложил увядшие побеги папоротника на горячем песке для просушки. Когда Чунь-Джа нашла их, они уже как следует просушились, потемнели, ссохлись и стали похожи на странные письмена, начертанные на берегу. «Значит, это были вы. Благодарю вас». Чунь-Джа хотела отвести взгляд от лица юноши, но оказалась не в силах. Суволь снова шагнул вперед. Девушка осталась на месте, стараясь подавить дрожь. «Я приносил тебе тушеную курицу, приготовленную моей мамой. Хотел остаться до тех пор, пока ты не проснешься, но со мной были другие люди, и они не могли ждать». Он сделал еще шаг. В лунном свете Чунь-Джа ясно видела страдания юноши. «Курица была очень вкусная. Пожалуйста, передайте своей матушке, что мы признательны ей за щедрость, господин. Вы явились, чтобы забрать посуду?» Костяшки пальцев Суволя, сжимавших посох, побелели. «Почему ты говоришь со мной так холодно? Я думал, мы друзья». Мучительное чувство вины охватило девушку. Она не смогла сдержать наболевшее. «Мне следовало вернуться домой раньше. То, что случилось с мамой, моя вина!» Юноша покачал головой. «Это не твоя вина. Эти...» Чунь-Джа перебила его. «В тот день на гору должна была идти мама, а не я». Ее глаза наполнились слезами. Она обхватила себя руками. Суволь положил посох и снял рюкзак. «Ты верно замерзла?» Он сделал очередной шаг к девушке. Чунь-Джа отступила на полшага назад, мотая головой. На ее щеках сверкали слезы. «Спасибо за соболезнования, господин. А теперь вам пора уходить». Когда девушка отвернулась, Суволь преодолел расстояние между ними и притянул ее к себе. Тепло его тела, которое она ощущала сквозь мокрую одежду, согрело ее. Суволь прошептал на ухо Чунь-Дже. «Ты слишком хладнокровная, чтобы быть человеком. На самом деле ты русалка, верно?» Чунь-Джа высвободилась из его объятий. Вся дрожа, она занесла руку для удара. Суволь перехватил ее запястье и прижался губами к ее губам. Луна невозмутимо наблюдала за тем, как мешок Чунь-Джи упал на песок и раскрылся. Из него один за другим выбрались крабы и побежали по песку когтистыми клешнями. Каждая волна подталкивала их к открытому морю, где на воде плясали огоньки. Мужчины на лодках выкидывали за борт сети, дожидаясь, пока мягкотелые создания поплывут на свет их факелов. «На вкус ты как море», — прошептал на ухо Чунь-Дже Суволь. Она дрожала, хотя ей больше не было холодно. «Какое море на вкус?» «Соленое, сладкое, дикое». Прибой бился о берег, словно колотил в барабан. Луна освещала лицо Чунь-Джи. Девушка выучила Суволя наизусть. Его глаза, голос, запах, прикосновение. «На вкус ты как гора». Суволь закрыл глаза. Чунджа едва расслышала его шепот. «А какой у горы вкус?» «Вкус грибов и косари». Рыжий пес, тихо поскуливая, обнюхивал юношу. Костер давно превратился в золу. По песку были разбросаны обсосанные дочисто панцири жареных крабов. Луна, достигнув зенита, уже начала спускаться. Чунджа встала. «Мне пора идти, иначе бабушка будет волноваться. Давай я провожу тебя домой». Суволь попытался взять ее за руку, но Чунджа отстранилась. «Кто-нибудь может увидеть?» «Мне все равно». «Я не замужняя. Даже если тебе все равно, остальных это волнует». «А вдруг мужчина, который держит тебя за руку, твой жених?» Суволю, наконец, удалось взять девушку за руку. Как только он коснулся ее, Чунджа покраснела от удовольствия и досады. Она попыталась изобразить недовольство, но голос ее прозвучал недостаточно убедительно. «Ян Банский первенец сам выбрал себе невесту. Никогда о таком не слыхала». Чунджа высвободилась. Юноша скрестил на груди руки. «Я не привержен этим устаревшим дурацким обычаям». «Ты предполагаешь, что я хочу выйти за тебя?» «А разве нет?» — ухмыльнулся Суволь. «Вспомни о своих родителях», — вздохнула Чунджа. «Люди должны свободно жениться на ком захотят. Браки не должны устраиваться семьями». «Ты рассуждаешь, как коммунист». «Но разве ты не согласна?» Чунджа огляделась по сторонам. Ее предупреждали, чтобы она никогда не говорила о политике, даже в шутку. Надо быть осторожной и соблюдать нейтралитет. Безопаснее всего молчать. Мама часто говорила, что до тех пор, пока власти не мешают нам жить своей жизнью, ей все равно, кто они и каких взглядов придерживаются. Суволь развел руками. «Но тебе должно быть не все равно». Теперь он говорил серьезно. «Чеджудо надо стать самостоятельным государством. Материк — лишь марионетка американцев, которые продолжают вмешиваться в наши дела». Чунджа попыталась прикрыть Суволю рот. «Тссс! Кто-нибудь может тебя услышать?» Тропинка стала шире. Молодые люди еще только приближались к деревне. Опасные речи Суволя никто не мог подслушать. Посси, трусивший позади, остановился и зарычал. Ожесточенно принюхиваясь, светлый пес подбежал к темной громаде в тени тольдама, похожей на груду бревен. Суволь свистнул. Посси бросился обратно, повизгивая и виляя хвостом. «Мне пора, Чунджа, но я обещаю, что скоро вернусь». «Куда ты так поздно?» нахмурилась девушка. Суволь сжал ее руки. «Тебе не о чем беспокоиться. Ты в безопасности. Не слишком рискуй в океане, потому что я хочу жениться на тебе». Чунджа шлепнула Суволя по руке. «Тише, уйми свой безумный язык». Она хотела, чтобы это прозвучало сердито, но ее сердце колотилось так радостно, что ей пришлось оттолкнуть Суволя, чтобы не броситься в его объятия. «Давай, убирайся отсюда». Юноша, смеясь, отвесил ей шутливый поклон, поднял скрещенные пальцы в знак обещания и убежал.